радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православная радиостанция «Радонеж» начинает вещание в прямом эфире. На ваши вопросы будет отвечать настоятель и духовник Свято-Веденского женского монастыря города Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. Человек пришел к Богу, уверовал, начал делать первые шаги в духовной жизни. Что должно быть главным в деле его спасения? На что ему следует обратить особое внимание, устремить свои силы и прилежание? Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Если человек не знал Бога и жил, как говорится по Священному Писанию, во тьме, во власти дьявола, то, конечно, такому человеку надо прийти к Богу через покаяние. Поэтому Иоанн Предтеча сказал: «Покайтесь и принесите достойные плоды покаяния». И также и Христос, когда пришел, свою проповедь начал с того, что «покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие». Для того, чтобы прийти к Богу, нужно покаяние. А покаяние – это перемена жизни. Ну, для примера, человек жил в грязи, весь черный, немытый, и вдруг его приглашают к какому-то высокому человеку. Конечно, он в таком грязном состоянии не пойдет. Он должен снять эти грязные одежды, должен вымыться и одеть чистые одежды и явиться при лицом дорогого своего человека. Вот точно так же. Для того, чтобы явиться пред Богом, а Господь – это наш Царь, Бог – это любовь, и для того, чтобы явиться к Нему, надо покаять, увидеть свою греховную жизнь, что мы не служили Богу, в церковь не ходили, Богу не молились, постом не соблюдали, жили невенчаны, изменяли своим супругам, матом ругались, пьяными напивались, в карты играли, курили, дрались, воровали, обманывали, гнев, зло, обида, раздражение, гордыня, тщеславие и все прочие пороки и страсти, видеть и прийти в храм и пред Богом присутствие священника покаяться во всех грехах. Вот это все сказать. И не только сказать, а надо дать обещание Богу больше этого не повторять. Вот это есть покаяние. А дальше там идет исповедь, когда человек уже все вспомнил, всю свою греховную жизнь, и уже высказал священнику, то есть Господу присутствует священника. И вот, конечно, когда человек пришел к Богу, он знает, что не только у человека есть одна плоть, но в каждом человеке есть бессмертная разумная душа. И вот когда человек заболел телом, куда он идет? Он идет в поликлинику показать себя врачу. А когда человек заболел душой, он идет в духовную лечебницу. А этой духовной лечебницей является храм. Так что народ каялся и исповедовал свои грехи. 2000 лет назад И в Ветхом Завете приходили первосвященнику люди, рассказывали свои грехи, и до сегодняшнего дня это остается в силе, потому что человек, когда исповедует свои грехи, он снимает тяжесть своей души, и в это время совесть успокаивается, а совесть — это божественный голос в нашей душе, в душе наступает тишина, мир и покой. И Господь посылает благодать, а благодать дает радость. Поэтому огромная масса людей не знает этого великого таинства, это дара Божьего. И не идут, не каются, пребывают в страстях, пороках, и поэтому приходится не только матушке России, а всему миру заливать душу свою водкой или наркотиками, или заглушать голос совести шумовой музыкой. И человек не знает, как выйти из этого тяжелого состояния, от уныния, как избавиться, от истерик и от всех пороков страстей. Только через покаяние. Вот когда человек приходит в храм и открывает свою душу Господу, присутствие священника, и когда мы во всем покаялись и ни одного греха не утаили, тогда на душе наступает тишина, мир и покой. Человек это чувствует практически, что на душе у него появляется радость. И вот я приведу маленький пример, как Павел Препростый. Этот человек был особого духа, Господь ему дал видеть души людей. И он увидел, как человек подходит на исповедь, кается. И в это время ангел говорит: покайся во всех грехах, очисти свою душу. Скажи Господу, пресвятый священник, все грехи. Дьявол же, с другой стороны, говорит: да не надо все грехи говорить, особенно срамы всякие. Что тебе священник подумает? Скажет: ну вот какой никудышный, какой-то болящий или больной на голову, что такие грехи. И так вот внушает, чтобы человек не каялся. И человек, когда набирается смелости, и в этот момент говорит свои грехи, то из его уст вылетают, выходят змеи разных размеров. То есть грехи разные бывают. И когда человек во всем покаялся, и тогда священник накидывает петрохиль на голову и читает молитву разрешительную, и в это время Господь через уста священника говорит: прощаю и разрешаю тебя от всех твоих грехов. И в это время человек освященный отходит от исповеди, и ангел Господень покрывает его крыльями. И человек стоит в храме, ожидает, когда будут причащать. Второй человек идет, и Павел просто видит, что ангел Господень также говорит: скажи все грехи, чтобы ничего не оставалось, освободи душу свою, очистися. А дьявол говорит: не надо грехи все говорить. Что о тебе священник подумает, какой большой грешник? Как ты будешь ему потом смотреть в глаза? Ну, человек подошел, начал говорить грехи. И в это время также из его уст вылетали змеи разных размеров. И вот он стал самый тяжелый грех говорить. Из его уст стала выползать большая змея. И он устыдился и замкнулся, не стал говорить. А взял, скрутил так. И в это время змея опять в него ушла. Священник говорит: ничего не осталось? Говорят: нет, ничего. И в это время стал читать над головой молитву разрешительную. Но Господь сказал: не прощаю и не разрешаю тебя от всех твоих грехов. Потому что один грех утаил на исповеди. Исповедь не совершилась. И вот, отходя от креста Евангелия, это человек уже не освященный, а помраченный. Он еще больше грехов набрался. Ангел отходит, плачет, а демон приступает и утешает: ничего, не скорби. Вот так и нормально все. Господь милостив, все тебе простит. И вот они оба стоят к причастию. И когда выходит чаши, со страхом Божьей веры приступите, в это время все делают за мной поклон Господу, и этот человек приступает принимать в себя живого Христа. Не часть его тела, а в каждого входит живой Христос. И тот, который освященный, потому что сказано, тело Христово поднимает святая святым. То есть святое тело кому? Святым людям, которые через покаяние очистились. И вот пришел человек, принял тело Христово, он еще больше стал освященным. И ангел Господний его покрывает. И грешник тот, нераскаянный, тоже толпится, к чаше подходит. Ангел лишает его причастия. И он отходит от чаши еще чернее. И вот что сказать? Обычно это в практике так бывает. Те люди, которые привыкли на исповедь приходить, грехов своих не говорить, как пришли черными, так и уходят черными. И обычно, когда являются домой, раздраженными, злыми, и обычно сын или мать говорят: «Мам, ты же была в храме, ты же сегодня причащалась, что ж ты такая злая?» А потому что она причащалась в осуждение. Особенно в осуждении кто причащается? Те люди, которые приходят на исповедь, ничего не говорят. Ведь когда исповедуют, то священник читает: «Все чада Христос невидимо стоит принимать твою исповедь. Не устыдись и не бойся, но скажи все то, что есть на совести. Если у тебя есть какой грех, сугубый грех иметь будешь. Помни, что ты пришел в духовную врачебницу, да не солен, отсюда уйдешь». Вот представьте себе, в больницу или поликлинику пришло человек 100 или 200, а врач один. Он вышел, куда ему физически невозможно принять сразу 100-200 человек. Он только может принять 15-16 человек. Он говорит: «Вы что, все больные?» «Да, у вас, наверное, голова больная, сердце больное, почки больные». «Да, да, все больное у нас». «Ну ладно, идите, вы все здоровы». Конечно, если мы очень беспокоимся о своем теле, чтобы оно было здорово, то насколько надо беспокоиться о том, чтобы душа наша была здорова. Если врач каждого в отдельности принимает, беседует с ним, и потом еще спрашивает, есть ли болезни, которые были с юности. И мы стараемся говорить все, какие у нас болезни. А почему-то вот когда мы приступаем к Господу, готовимся для неба, для того, чтобы нам выздороветь духовно, мы даже в голову не берем и ничего не говорим Господу-врачу. Приходим молчком и уходим молчком. И, конечно, общей исповеди в православной церкви никогда не было и не будет. Было только два вида исповеди. И есть это публичное, 3 века, когда народ исповедовался, человек выходил перед всеми, говорил свои грехи. Это публичная исповедь. И потом уже на Первом Вселенском соборе, 4 век, святитель Василий и святитель Иоанн Златоуст, исповедь тайную, когда крест Евангелия, видимые знаки, невидимое присутствие Христа. И мы Господу говорим грехи. Это тайная исповедь. Даже некоторые священники практикуют так, если вот, допустим, учитель говорил, что Бога нет, и против Бога говорю. Бывает, что практикует, что человек этот публично поворачивается и всем говорит: «Братья и сестры, вот я преподавала, говорила, что Бога нет». Это публично исповедь. Помолитесь, чтобы Господь меня простил. Вот таким путем народ кается и приходит очищать свою душу. У нас есть звонок. Мы слушаем вас, пожалуйста, говорите. Мы слушаем вас, говорите. По-видимому, звонок у нас сорвался. Батюшка, мы довольно часто говорим о покаянии, об исповеди. И почему вот сейчас опять возникает эта тема, эта проблема? Может быть, вы как пастырь, как человек исповедующий, знаете, что недостаточно полно и подробно, может быть, исповедуются люди, приходящие в храм. Ведь, наверное, исповедь нужна и покаяние не только новоначальным, но и людям воцерковленным уже. Вот что вы скажете по этому поводу? Может, действительно опыт у вас такой, немножко печальный, скажем так, общаясь на исповеди с православными? Скажу, мне вот сейчас пришлось в одном месте быть, и где-то я опять праздничных дней помогал исповедовать одному священнику. Народ было очень много. Ну, человек 100, а то и 150. И вот что интересно, народ ревностный. И в церковь ходит, все посты соблюдают, все венчаны живут. А вот проблема какая? Спрашиваю. Вот, аборты были? Говорят, были. Сколько было? Ну, столько-то стоит, там 10-15. Каялись? Каялась. Батьке говорила, нет. Почему? А он и не спрашивал. Тогда что значит каялась? Значит, то есть... каялась только пред Богом, внутри, а каялась. Исповеди не было. Вот. Супругу изменяла, потому что жила-то неправильно, да. Вот по требнику написано, сколько было, допустим, мужчин. Говорит количество. Говорила, то есть каялась, каялась. Батюшка говорила, нет. Я говорю, ведь одного человека можно убить, а можно убить и 50 убить. Разница громадная есть. И так можно изменить по немощи как-то. А когда вот та развратная была жизнь, в требнике так сказано, сколько было. Еще даже упоминается, были ли там близкие родственники, или были ли другой вероисповедания, другой нации. В требнике написано. То есть все то, что мы делаем в своей жизни, говорим, мыслим, ничего не исчезает, все запечатляется в вечность на все времена. И вот когда пришлось это все открыть в проповеди, рассказать, и тогда вот народ как-то зашевелился и начали каяться. И, конечно, вот радостно было, когда я сказал, я говорю, вы никогда не бойтесь, подходите к священнику, каяться пред Богом, потому что все постыдные грехи сгорают со стыдом. Потому что, когда человек всей душой приходит каяться Господу, если священник православный, я имею в полном смысле, то его душа радуется. Радуется душа и человека, который кается. И как сказано в Священном Писании, кается все небо, а единым каются грешники. То есть радуется все небо, а единым каются грешники. Конечно, это великая милость Божия, что Господь нам оставил таинство покаяния. Поэтому демон, дьявол старается препятствовать, запнуть, чтобы человек никогда не раскаянным был. Чтобы душа его вышла в тот мир с грехами. А Господь что сказал? Что в Царство Божие ни одно нечистое не войдет. Туда входят только люди, раскаянные, чистые. И как святитель Иоанн Златоуст говорит, в тот день, который человек покаялся искренне и достойно принял тело Христово, и в этот день душа разлучилась с телом, то приходят ангелы за душой не ради его подвигов, не ради его покаяния, а ради той святыни, которую он в этот день принял. Это великая милость Божия. Ангелы душу берут на небо. У нас есть звонок. Мы слушаем вас, говорите. Да, пожалуйста. Слушаем вас. Алло. Да, добрый вечер. Здравствуйте, батюшка. Благословите рабу Божию Галину. Господь благословит вас. У меня вот такой вопрос. Я у батюшки на исповеди каялась в грехах, каких помнила. Ну, у меня в том числе был грех блуда. А вот сейчас я встретила человека, сама я разведенная, и он свободный. Вот если нам соединиться, это будет ли являться грехом? Но он не православный. Спасибо. Спасибо, Господи. Святая Церковь не благословляет вступать в брак за неправославного. потому что это смертный грех. И надо подчеркнуть, все таинства совершаются только над верующими людьми. Допустим, мамы смертно согрешают те, которые своих детей не церковных, можно сказать, неверующих. Когда они вступают в брак, говорят, что надо повенчаться. Зачем? Венчаются только верующие люди. То есть таинство совершается только над верующими людьми. Я просто из опыта знаю, когда вот приходит церковь, люди не церковные, в церковь не ходят каждую субботу, вечером, воскресенье, все праздники, посты не соблюдают, Богу не молятся, и порой кресты не носят. Кого венчать-то? И когда их повенчают, не разобравшись, ну и что думаете? Брак этот узаконенный? Ничего подобного. Они разводятся. А вот почитайте первое послание Коринфянам, 7 глава. Там сказано четко, что муж и жена связаны законом до тех пор, пока одна сторона не умрет. Тогда свободно выйти за кого хочет, только в Боге. То есть за верующего человека. Поэтому надо на это особое внимание обратить. И вот венчать должны только церковных людей, которые в церковь ходят постоянно, посты соблюдают, Богу молятся. А остальные люди еще не церковные, они не понимают, что такое таинство. Поэтому сказано, Господь сказал, не разбрасывайте бисер перед свиньями, чтобы они это все не потоптали. А это все топчется, таинство. Вышли, допустим, многие родители, вот надо сыночек быстрее причаститься. Но у него покаяния нет, он не знает, что такое причастие. Или жена своего мужа толкает. Или дочку, иди, причастись. Куда причащаться-то? И порой бывает так, что вышли, причастились, сразу же прямо из храма выходит, начинает курить, и матом крыть, куда ты меня привела, зачем сюда привела, и так и себя читает, будь здоров. Но что, он принял причастие, или он, или она? Конечно, в осуждение. Но как же Господа, когда принять себя, когда перед Ним трепещет весь ангельский мир, все огненные херувимы и серафимы, все престолы власти, архангелы и ангелы, когда Господь одним словом вызвал из небытия в бытие всю вселенную, когда человек принимает в себя живого Христа, конечно, никогда Господь такую злохудожную душу не войдет. Только ведь сказано, когда священник поднимает тело Христово после Отче наш, святая кому? Святым. А когда человек, накурившись, весь нераскаянный в грехах, куда он должен идти, причащаться? И толкать нельзя. Когда человек осознает, поймет, что такое тело Христово, что такое церковь, тогда по-другому. Конечно, несколько десятков лет в человеке вытравляли самую главную веру. И вот сейчас многие говорят так, особенно пожилые женщины, вот нам раньше не разрешали ходить в церковь, а теперь уже стало свободно, и мы теперь будем ходить. А некоторые еще говорят, вот когда на пенсию пойду, вот тогда буду ходить. И сколько людей до пенсии не дожили, уже все, душа в преисподней ада. Батюшка, ну в оправдании вот этих людей, которые призывают принимать таинство и причащение, и венчание своих близких, которые еще не уверовали, может быть, они надеются на то, что благодать Божия коснется их во время таинства, их сердца, и тогда они как-то подвигнутся в духовной жизни. Я думаю, что это основная причина. Матушка, я вот из опыта знаю, поскольку мне приходится уже 33-й год иметь с этим общение. И знаю, что такие люди еще больше озлобляются и против церкви. Вот взять, почему у нас революция была в стране. Потому что вот эти люди не церковные, которые должны были приходить в церковь, отметиться, что он один раз в году был, исповедался, причащался. И когда они уже отпавшие от церкви, и когда уже церковь в 18 году отделили вот, от государства, сразу огромная масса этих людей стали врагами Божьими. И они начали народ уничтожать, и храмы, и всю святыню. Вот, пожалуйста, плоды. Никакая благодать не коснется. Просто матери беспокоятся, сердобольные. А может быть, вот мой сыночек, или доченька, или муж примет крещение. Я знаю такие опыты. Я даже сам совершил. Мне одна говорит, вот мой муж-то не крещенный. Беседовали, он говорит, пожалуйста, я приму крещение. В чем дело? А Христос что сказал? Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, хоть он и примет крещение, осужден будет. И я знаю, что он принял крещение ради жены и повенчались. Ну и что? И вот уже я встречался с этой женщиной. Прошло уже 20 лет, как он был безбожник, богохульник, так он и остался. И благодать Божия не коснулась. Конечно, если душа мертвая, сколько бы я ни касался, толку нет. Вот если, допустим, бумага вся мокрая, сколько ни поджигай ее, огнем она не загорается. Конечно, когда у человека уже появится чувство, что Господь есть, что Он не животное, что Он человек, разумное существо, что Господь для него создал небо, всю вселенную, что человек это не продукт материи. Узнает, что Господь над ним есть, тогда уже дело другое. Господь по силе его покаяния посылает благодать. И, конечно, вот если бы так ангел Господень, ну, можно сказать, ангелу Господь дал, чтобы он принял наше покаяние, я думаю, ангел бы, наверное, ни одного человека не впустил в храм. Настолько они святы и дорожат всем церковным. Это Господь, поэтому Господь власть дал не ангелам, а дал человеку. Человеку-священнику. И священник по своей немощи делает снисхождение и к другим людям. Поэтому покаяние – это великий дар Божий. И когда человек это почувствует, тогда, вот, допустим, человек вкусил какую-то пищу отравленную, он почувствовал, что вот отравился, и тогда он прибегает в поликлинику, он не смотрит, какой врач курит, матом ругается, пьет. Его это не интересует, его жизнь. Его интересует своя жизнь, как остаться живым, и чтобы не умереть, не отравиться. Точно так же, каждый человек, когда почувствует, что у него грехов столько много, и когда он прибегает в храм, он не интересуется, какой там священник, чем он занимается. Его цель одна, чтобы Бог принял его покаяние, чтобы священник помог ему раскаяться, чтобы помог ему очиститься. Вот это самое главное, самое основное. Слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, вы в эфире. Батюшка, благословите рабу Божию Тамару. Господь благословит вас. Батюшка, я вот в августе сделала 2 операции на кишечнике. Сейчас очень болею, и меня съедает грех уныния и малодушия. Скажите, пожалуйста, батюшка, как избавиться от этих грехов? И прошу, помолитесь за меня, пожалуйста. Ну, здесь самое главное, что... Господи, помоги. Если есть грехи нераскаянные, вот, в первую очередь надо покаяться, чтобы ничего не оставалось, и пособороваться. Потому что в таинстве соборования Господь нам прощает те грехи, которые мы не помним по своей немощи. И когда мы достойно примем тело Христово и знаем, что вся наша жизнь – это только подготовка в тот мир, то тогда отойдет уныние, отчаяние. А ведь почему душа в таком состоянии? Значит, мы еще полностью не примирились с Господом. Еще какой-то разрыв в душе находится. Ведь люди святые, Я не говорю о грешных. Они просили, чтобы Господь здесь на земле дал пострадать, вот, дал возможность, чтобы какие-то болезни были. И, конечно, очень полезно каждому человеку перед смертью выстрадать, высохнуть, проболеть хорошо, чтобы душа очистилась от всех грехов. И, конечно, не роптать, никого не обвинять, ни Бога, ни ближних, а просто нести этот крест с благодарностью Господу. Ведь крест можно нести плашмя, а можно поставить и на ребро, которое будет врезаться в тело и создавать неудобства. И тот человек, который вот ропщет в болезнях, в скорбях, и на Господа, на ближних, он ребром несет крест. А вот когда человек смирился, Господа благодарит и ни на кого не обижается, он плашмя несет крест. И эти кресты несут все до единого человека. И одни несут его в обители рая, а другие этот же крест несут на вечные адские муки. Но от этого креста никто не может избавиться. И каждый человек берет крест по своим силам. Если Господь попускает, тоже по его силам. Кто как может нести? Слушаем следующий вопрос. Алло. Пожалуйста, добрый говорите. Вечер. Добрый вечер. Батюшка Амрусий, батюшка. Благословите, батюшка Амрусий. Господь вас благословит. Алло, батюшка. Вы знаете, разрешается такая исповедь, когда человек все время оправдывается или осуждает кого-либо, других, вот, а оправдывает все время себя. Или, например, человек заранее знает, принял решение на исповеди какой-то, и вот независимо от того, что духовник ему скажет, он уже, так сказать, все равно по-своему решит, независимо от ответа. Духовник молится день, два, три, небо не слышит, а вот, так сказать, решение, потому что принято этим человеком. Вот как в таком случае врачевство разве происходит? Спасибо, Сергеевичка. Ну, допустим, мы пришли в больницу, и врач нам говорит: ну что тебе болит? А мне ничего не болит. Он моя соседка, она виновата во всем. А я ничего, я здорова, крепко. Он соседка, она больная вся, увеченная. А мне нормально. Вот так человек и на исповедь приходит, он оправдывает себя, что у него все хорошо, все прекрасно, все вот виноваты вокруг него. И, конечно, если священник что-то благословил, но предварительно, если мы что-то хотим, мы должны помолиться Господу, чтобы Господь сам благословил, вразумил. И когда мы уже усердно помолились, акафист почитали, вот, своими словами Господа попросили. И когда приходим к священнику, спрашиваем какое-то решение, и как он благословит, и мы сделаем. Это считается Божье благословение. Пусть даже священник неправильно скажет, а Господь за наше смирение все-таки спасет нас. За наше смирение. Поскольку мы приняли это слово как от Господа. Слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Батюшка, благословите, пожалуйста, рабу Божию Галину. Господь вас благословит. Я к вам с таким вопросом. Понимаете, я верующий человек и хожу в храм. Но я очень давно курю, и бросить я не могу, мне это очень мешает. И мне очень стыдно, потому что мне уже возраст 62 года. Скажите, пожалуйста, есть ли какие-то молитвы, которыми можно помочь себе, чтобы бросить курить? Потому что с медицинской точки зрения кардиологи говорят, это опасно бросать, а я хочу очень бросить, а сама не могу. Спаси Господи, помилуй. Ну вот, оптинские старцы, они советовали как? Если у человека есть какая-то страсть, то ли куреву, то ли матом любит постоянно говорить, ругаться, или пьянка, мало ли, какая страсть может жить в человеке. Почему у человека появляется такая страсть? Потому что демон входит в нашу душу. И вместе с душой требует удовлетворения какой-то страсти. И вот старцы оптинские советовали, что нужно что сделать? Сделать генеральную исповедь. значит, надо прийти, хотя бы на бумажке отметить, о чем сказать, что в церковь не ходила, Богу не молилась, постом не соблюдала, жила невенчана, сделала аборты, сколько их было, какие были, сколько мужчин там было, какие виды все извращения плотской жизни. Распространять эти плотские страсти не надо, а сам грех открыть надо. Вот. Во всем покаяться, чтобы душа очистилась. И тогда благодать Божия дает силы человеку, чтобы прекратился этот грех. Ко мне в Почаевской лавре пришел один человек, молодой, ну и покаялся в грехе курения. Я говорю, как легче, палец топором отсечь или ножовкой отпилить? Он говорит, отсечь. Я говорю, бросил и все. И вот я, наверное, лет через 20 его увидел. Он же иеромонахом в одном монастыре. Я забыл, а он мне напомнил. И знаете, как меня дьявол искушал? Вот я однажды лег спать, во всю комнату вижу папироса. Я как я затянул, думаю, я же ведь дал обещание не курить, и от страха проснулся. И после этого у меня все прошло. И, конечно, как захотелось курить, надо открыть Евангелие и начать читать. И читать до тех пор, пока демон не отойдет. Все можно, только надо браться силой воли. И на это обратить особое внимание. То, что врачи говорят, это одно, а благодать Божия действует у нас по-другому. И Господь даст и силы крепости. Конечно, люди верующие, они как лечатся? Через покаяние. И святую воду пьют каждый день, и принимают и просворочки, и святым маслом помазываются, к иконам прикладываются. То есть много всяких средств. Все люди, которые не знают Бога, а ведь они тоже хотели бы, вместо воды им приходится уринотерапию принимать себя. Вот. Но всякую гадость приходится принимать. Хотя Господь нам дал вот все святое, святую воду и все остальное. И приходится вот этим людям заряжать газеты, заряжать хлеб. То есть это уже не Господь помогает, а демоны помогают. У демонов тоже свои есть люди, есть свои прихожане, которые исполняют все. Ну, и, конечно, когда люди обращаются не к Богу за помощью, а к дьяволу, то благодать Божия отходит. И, конечно, если читать молитву Иисусову с папиросы, то это, конечно, не украшает. И, конечно, это страсть души нашей. Вот когда душа выйдет из тела, человеку захочется курить, а тела нет. Начинается страдание. Человеку захочется водки выпить, а тела нет. Начинается страдание. Человеку захочется наркотик принять, уколоться, а тело нет, опять начинает страдание. Поэтому человек, живя здесь, на земле, пока еще сердце бьется, надо постараться избавиться от этой страсти. Если вы, допустим, сколько у вас сил было, держались, и вдруг оборвался, надо опять пойти покаяться и победить этот грех. И когда демон выйдет из нас, тогда станет свободно, на душе легко и хорошо. Слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Матушка, здравствуйте. Праздником, слушаем вас. Матушка. Да, пожалуйста, говорите. Говорю. Я прям расстроилась так. Отец Амбросий, благословите. Господь благословит, матушка. Антонину, я еще с вами хотела посоветоваться. Вы знаете, у меня дедушка очень сильно болеет. Лежит сейчас в больнице. Вот мы с ним венчанные. 50 лет прожили уже, вот будет в январе на крещение. После крещения мы венчались. Вот. А в церковь он никак не идет. Я ему говорю, дедуленька, надо помолиться, сходить. А я вот молюсь за него, болящего Виктора. Помолитесь, пожалуйста, за болящего Виктора. Господи, помоги ему спастись, прийти к покаянию. Спаси, Господи, матушка. Конечно, вот... Особенно люди в преклонных годах, которые прожили эту жизнь очень тяжелую, безбожную, и уже душа стала мертвой, им тяжело прийти покаяться. Но когда вот жены, близкие усиленно молятся, то Господь дает им покаяние. Конечно, допустим, вы для него авторитетом не являетесь, прожив 50 лет. Надо какого-то другого человека, чтобы подготовил его к исповеди, к покаянию. И надо священника такого найти, который мог бы прийти, уделить ему время, поговорить с ним. И тогда Господь им поможет. У меня был такой момент. У нас одна инокиня, монахиня. Все плакала, что вот мать не церковная, и отец не церковный. И я приехал к ним на Украину. Мать даже приняла схиму. Она уже была оперирована при смерти. Я жила. А с мужем пришлось вот огород помогать копать. Царство Небесное Иван. И он давай рассказывает мне все про войну свою. Все рассказывает, рассказывает. Я так спрашиваю, никого не обивал ты, не грабил. Так, ну все, наводил на исповедь. Он так открывал все. И второй день, третий день. А потом его позвал, говорю, ну иди сюда. Я говорю, ты уже мне все много рассказал. Давай я тебе молитву почитаю. Разрешили над гробом. Он, да, что, читай. Вот. Ну и так я начал спрашивать потихонечку, не изменяла ли жене своей, не ругался ли матом. Вот. Ну все, там все спросил его. Он, ну что же, грешный батя, грешный. И что интересное, покаялся. И в этот день, после покаяния, я сажусь в машину уезжать. И он вдруг выскакивает, батюшка, я самый главный грех не сказал. Уже понял, да. Я говорю, какой же грех? А я же всю жизнь пью. Это самый основной грех у него был, что он пил. Но я вышел, молитву опять почитал над головой. И у меня была бутылочка на дорогу взята, коньяк. Метакса. Вот, я ему маленькую бутылочку дал. Так он, давай руки мои целовать от радости. И, конечно, после покаяния я уже слышал, что он стал в церковь ходить. И каяться, и умер с покаянием. То есть можно человеками гнушаться, вот, а ласково говорить с ним, и придет к покаянию. Но предварительно, прежде чем священника вызывать, надо подготовить не самой, а кого-то близних из верующих, чтобы могли ласково поговорить с ним. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Мы слушаем, да. Добрый вечер. Добрый вечер. Батюшка, благословите, пожалуйста, рабу Божию. Господь веру. Вас благословит. Спасибо. Я хотела задать такой вопрос. Как можно ли ходить к целителям, которые отчитывают молитвами, крестом, и вот лечат именно вот молитвой? И очень много икон, например, находится в кабинете. Спасибо, Господь, матушка. Когда я в академии учился, со мной рядом сидел митрополит Сергий, который сейчас зам патриарха, он тогда еще был студентом, и он в библиотеке нашел такую книгу «Молитвы», целый сборник языческих молитв. И вот интересно, что Россия-то приняла православие, а молитвы языческие, они остались до сегодняшнего дня. И они стали перемешаны с церковными молитвами. Обычно на конце всегда молитва во имя Отца и Сына Святаго Духа. А эти молитвы вот, от уроков, от глаза, от испуга, вот, от рожи, от горячки всякой, да, от как останавливать кровь, как приворожить мужчину, или чтобы муж не ходил к другой женщине. Все там написано, и все с молитвами, применяя во имя Отца и Сына Святаго Духа. Конечно, нас Господь, когда лечил, вот, в свое время, Он, когда лечил человека, всегда говорил, иди в церковь и покажи священнику. Поэтому, для чего Он говорил? Да потому, что спасение только в церкви. И спасение в Господь совершает в церкви через покаяние. Вот поэтому ни в коем случае нельзя. Люди же приспособились, очень хитрые. Даже и по телевидению показывают алтарь, свечи горят, и вдруг женщина какая-то стоит на коленях, и стоит какой-то исцелитель, над головой и лицом выкатывает болезни. Это тоже мерзость сатанинская. Ведь надо покаяние, а тут вот такое отвлечение, помимо Бога. И обычно такие люди, они прикрываются, крест на себе носят, и иконы, чтобы люди не боялись, что человек церковный. Ведь многие, прикрываясь, носят кресты. Но, а вера-то ноль? Нет. Поэтому нужно прийти к Господу, открыть душу. Если Господь нас вылечит, даст нам здоровье, значит нормально. А если Господь не дает здоровья, допустим, покаялись, пособорились, причастились, а болезнь у нас уже есть какая-то, значит Господь знает, что нам еще это недостаточно. Нам надо за свои грехи пострадать, поболеть, помучиться. Может быть, нас в это время и оскорбят, могут или дом сжечь, или воровать. Мало ли что случится. Но не роптать, никого не обвинять, значит, так надо. Надо предаться воле Божией, что без воли Божией ни один волос с головы не падет. Поэтому язычества сейчас очень много. Оно живет у нас. Хотя матушка Яна меня ругает, но что ты, говорит, говоришь? Я говорю так, что на Западе там язычество прикрыто христианством, а в России христианство прикрыто язычеством. Она говорит, ну каким язычеством прикрыто? Я говорю, ну вот, допустим, кошка дорогу перебежала, да, или женщина с пустыми ведрами прошла, или утром пошли торговать, и что-то, встретился мужчина, значит, хорошо, а женщина, значит, плохо, вот. Кошка гостей намывает, еще показывает ногой, с какой стороны. Или паук опустился, известие какое-то будет. Или икнул, кто-то вспоминает, чихнул, правду сказал. А еще бывает так вот в других странах, поскольку наша Россия языческая, много язычества еще живет в нас. 13-й номер, допустим, поднимаешься наверх, цифры 13 нет. Потому что это несчастное число. А почему? А потому что 12 апостолов и 13 Христос. И вот это имя 13 для дьявола, он даже не хочет об этом и вспоминать. Поэтому внушает людям, что 13 число – это несчастное число. Допустим, там трамвай идет 13, боятся садятся на него. 13 число – это самое прекрасное, счастливое число. Или когда говорят… Вот, что-то говорил, чтобы не сглазили, надо постучать по столу или по стене. Когда говорит что-то, поплевать надо в левую сторону, пу-пу, да. Или когда показано себе что-то, мол, вот руки нет, так, на себе же не показывай, а то вдруг руки нет. Или, допустим, крест нашли, вот, несчастье какое-то будет, куда его девать? Нашла арт-крест. Я говорю, ну давай мне. А хорошо, я говорю, тебе принесу. Вот такие бывают интересные. Крест, это же крест Господень. Ведь недаром говорится, что крест-хранитель Вселенной, крест-красота Церкви, слава ангелам и демонам язва. Поэтому дьявол внушает, что крест нельзя поднимать. Поднимешь, вот это значит болезни или скорби какие-то будут. Вот так дьявол внушает. Значит, язычество живет в нас. Вот это страшно. Поэтому и лечимся, ходим вот этим колдунам, к бабкам, ко всем. Думаю, что там лечимся. А вот там благодать Божия отходит от нас, и мы попадаем в западню. Обычно люди как делают? Когда они обойдут всех колдунов, магов, чародеев, и никто не может помочь, тогда уже приходят, смиряются, приходят в церковь. Но всех уже прошли. Может быть, в церкви кто-то поможет? И, конечно, веры-то нет. Надо быть чисто православными. А сейчас православного человека очень и очень редко можно найти. Все перемешано с язычеством. Все перемешано с Западом. Столько много грехов. Поэтому почему мы сегодня затронули эту тему о покаянии? Потому что, когда застигает человек какая-то беда, мало ли что может завтра с нами быть. Или с нашей страной. И где бы человек ни оказался, в любой стране, Ведь мы живем как на пороховой бочке. Но когда человек раскаянный, когда у него нет грехов тяжелых, смертных, когда он себя считает грешником и себя всегда считает должником пред Богом, никого не осуждает, вот, старается жить при церкви, то, слава Богу, в любой момент душа отошла в тот мир, Господь ее помилует. Самое главное, чтобы мы были раскаяны, жили с Богом. У нас еще звонок. Пожалуйста, мы слушаем. Добрый вечер, отче. Благословите раба Божьего Виталия. Господь благословит вас. Отче, я в прошлом офицер, окончил академию, воцерквлен 6 лет назад. Естественно, я еще недостаточно подготовлен религиозно и никак не могу воспринять заповедь Божью «возлюби врага своего». Дело в том, что как раз один из моих лютых врагов является лицом кавказской национальности. Я не националист, но вы же понимаете, как сейчас вот весь наш народ православный относится вот к этой команде. Но я никак не могу пропустить это через душу, хотя и каялся у своего духовника, объяснял ему, что я ведь был подготовлен своей родине к защите, уничтожать врагов своих родины, защищать отца, мать, церковь свою святую. Короче говоря, я никак не в состоянии вот с этим смириться и как-то понять, пропустить через душу. Я помню, когда в 1380 году Дмитрий Донской рубил татарскую рать. Знаю, что потом воины получали прощение, исповедовались в Москве. Но все равно для меня это очень трудно. И, наверное, это не только вопрос мой, а, наверное, вопрос всех православных Спасибо, воинов. Спасибо, Господи, понятно все, да. Спасибо, Господи. Надо сказать, что Господь сказал, что врагов ваших любите, благотворите, не проклинайте, а благословляйте. Это дети Божьи. Тут имеется в виду враг кто? Вот, допустим, вы живете соседом, и он вам творит козни. Вот. Надо потерпеть его, потому что этот дьявол действует через него, чтобы ваша душа погибла. А когда касается вопрос своей родины, когда касается вопрос нашей веры, нашей церкви, тогда уже по-другому надо. Сказано в Священном Писании, блажен, кто положит душу за други своя. Конечно, если, допустим, Гитлер, будучи сатанистом, имел общение с Тибетом, пошел на Россию, так он враг, мы что, его должны любить, когда он враг церкви, враг Божий. Поэтому надо бить и колотить, уничтожать все на своем пути. Вот так должно быть. Потому что он шел с какой целью? Да для того, чтобы храм уничтожить, веру Христову уничтожить, и Россию поставить на колени, вот, и всем со всей России завоевать весь мир. Вот так у него план был. Поэтому, когда народ, храмы стали открывать, священник из тюрем стали выпускать, и народ пошел в церковь, служба началась с Богу, и победа была за христианством. Так что, если даже, допустим, кавказской национальности человек рядом будет с вами жить, он ближний ваш. Вот так должно быть. И пригласите, накормите, напойте, если он имеет нужду. Вот такое должно быть понятие. Потому что преподобный Феодосий Печерский, он говорил так, что если какой-то другой национальности человек, другой веры, имеет очень острую нужду, вот, можно его накормить, напоить, одеть его, дать ему тепло. Вот это имеется в виду ближний. А когда уже касается это нашей веры, нашей церкви, нашей страны, это другой вопрос. Блажен, кто положит другу душу за други своя. Так что вы правы. Но зло питать не надо ни на кого. Вот, допустим, даже какой-то национальный этой веры человек вдруг окажется в аду. Конечно, жалко и этого человека. Ну, чтобы он, конечно, жил по совести. А Господь таких людей будет судить по закону совести. Батюшка, можно ли решить свои проблемы, семейные и на работе, через собственную исповедь, через покаяние? Вот у нас был такой звонок, он не вышел в эфир. Женщина спрашивает, как сохраниться, если есть угроза выкидыша. Вот она ждет младенца и боится, что может его потерять. Может быть, здесь тоже покаяние может быть помочь? Матушка, есть правило. Если появился выкидыш, то мать надо отлучить от причастия на год. Почему? Потому что есть нераскаянный грех. Значит, чтобы не случилось такого несчастья, нужно предварительно подготовиться, покаяться. Покаяться. Я говорю, почему такое получается? Какой-то есть грех нераскаянный. И на эту же тему вопрос спрашивают, когда лучше повенчаться? Вот тоже женщина ожидает младенца, но пока она еще не венчана супругом. И спрашивают, когда лучше повенчаться? Вот пока она еще не родила младенца или потом же, когда он родится? Вот для младенца да как лучше? Да лучше сейчас повенчаться. Если вера есть, и муж верующий, и все это искренне. Угу. Можно лучше сейчас. Батюшка, еще один вопрос. Был звонок из Беларуси, спрашивают, как определить, когда бывают искушения, когда воля Божия. Допустим, что-то мы делаем, и не получается, не можем понять, то ли нет воли Божией, чтобы это свершилось, то ли это нам мешают вот вражьи темные силы. Ну, Ава Пимен говорит так, что сделал доброе дело. Если не было искушения, Богом не принято. Ведь демоны тоже берут с каждого доброго дела проценты. И когда вот мы добрые дела делаем, мы должны себя настроить так, что землю кто создал? Господь. Из земли Бог создал человека и вдунул в лице дыхание жизни. И земля это Божья, и душа Божья, и все дарования Божьи. Мы себе не должны приписывать ничего. И все дарования, какие мы имеем, это все Божье. Так апостол Павел говорит, что не я, а благодать Божия, живущая во мне. И Господь говорит, без меня не можете творить ничего. Поэтому благодать Божия предоставить. И тогда вот воля Божия на нас будет совершаться. А когда свою волю, тогда все с грехом получается. Надо уступить место Богу. И заканчивая свое слово, дорогие братья и сестры, потерял, говорит, богатство, ничего не потерял. Потерял здоровье, половину потерял. Потерял Бога, все потерял. Нашел Господа, нашел и здоровье, нашел богатство земное и небесное. Храни вас все, Господь.